Они что тут, все обкуренные? — удивился я. — Ну, шабят, курят, а ношу потихоньку, это точно, — пояснил Макс. — Но им тут своей дури хватает, по-моему. Восток, никто никуда не торопится. Вот так, 1,5-2 сотни километров на юг, и вместо агрессии сплошное благодушие, несколько даже апатичное. Зато и воевать в 90-е не пришлось. Концовка круиза у меня смазалась. После легкого шторма всерьез разыгралась морская болезнь. Девок в Одессе посадили в самолет, а сами еще долго шлялись по городу. В общем, все как обычно, пьяные, накуренные. Единственное сильное впечатление — поход в комнату смеха тамошнего ЦПКИО. После хорошего напаса шмали насмеялись на месяц вперед, чего уж там. Уроки толерантности. Сашки встретили нас хмуро. Что случилось? — поинтересовался довольный после поездки Макс. Да Антона балбеса подрезали на глушняк. «Чего?» — тут уж оторопел я. Антошка, персонаж из коктебельской тусовки, заслужил свою кличку дурашливым поведением и смешной внешностью. По жизни он был архитектором и в бизнес вообще нос не совал. Да на парке культуры за какую-то бабу впрягся. Полез с черными в разбор, они его и загасили. Простые ребята, хули. «Ну да, простые», — подумалось мне. «А на исторической родине так и вовсе простые да нельзя». Нет, хороший отдых, просто замечательный. Из Сухуми еле ноги унесли. А ведь наговорили, поди, больше Антона. В смысле, такого наговорили, за что и грохнуть могут. Короче, в четверг похороны. Подвел невеселые итоги краб. Отпевание рано утром в церкви рядом с Арагви. Беленькая такая, дорогу знаете. Доктор явился в храм в состоянии близком к невменяемому. Антон и впрямь был ему человеком не чужим, да и кличку безумный Макс носил не просто так. Когда священник в проповеди заговорил о том, что сейчас называют толерантностью, доктор повернул ко мне зареванное лицо. Сейчас я ему въебал их садану. С ума сошел? Не, ну а хули он? Держи себя в руках. Обстановка была нервная. На похороны я решил не ездить, не люблю это дело. А отрицательных эмоций и так получено по самой небалусе. Захотел слегка развеяться, зайти потереть по делам Кокулюшину. Его новая контора находилась поблизости, на Никольской, только-только переименованной из улицы 25 октября. Прошел по залитой солнцем Тверской, потом через охотный ряд, вот и узкий проход у метро Площадь Революции. Миша со своими ингушами занимал первый этаж уютного особнячка по диагонали от ГУМа в 2 шагах от Кремля. Остальную площадь занимала нашумевшая контора с загадочным названием «Идигов продукт». Тоже ингушская, как потом выяснилось, а Идигов всего лишь фамилия хозяина фирмы, ничего таинственного. А Кулюшина в конторе не оказалось, встретили меня его партнеры, те самые немолодые ингуши. История с пряником была давно забыта, по крайней мере, о ней давно уже никто не вспоминал. — Что такое мрачный, Сергей? — спросил старший Иса. По лицу моему было видно, что настроение впрямь далеко от радужного. — Да вот, с отпевания возвращаюсь. — Что случилось? — Да вот, приятели зарезали. Отпели, на похороны не поехал, и так тоскливо. Кто зарезал? Да непонятно, вроде кавказцы какие-то. Слов типа «черные», а тем более «звери» употреблять явно не стоило, при том, что, в общем-то, хотелось. Впрочем, хватило и нейтрального термина. Нет, никто не побледнел от гнева и не повысил голос, расклад не тот. Зато пришлось выслушать еще одну лекцию, что люди разные бывают, а Бог у всех один, только называется по-разному. И среди русских, где есть хорошие люди, а есть нехорошие, и у нерусских то же самое, неважно, кто ты по крови, главное, чтобы человек был, а не говно. В общем, не надо всех, кто с Кавказа, мазать черной краской, как-то так. Я почему-то вспомнил бешеные глаза Сулеймана и превращенное в кровавую пельменину лицо пряника. Вспомнил, но виду не подал, скомкал переговоры. Собственно, особой конкретики и не было, разве что выяснить, что в Москве происходило, пока мы с доктором по круизам разъезжали, и отправился домой. Развеяться явно не удалось. По пути вызвонил из автомата одну из бесчисленных знакомых, зазвал на вечер к себе, купил в ларьке на углу напротив ипподрома 2 бутылки водки для пущего веселья. В общем, все как обычно. Можно сказать, жизнь продолжается. Кажется, вечером что-то подобное я и сказал. За очередным тостом с дамой, когда чокаться уже было можно. Следующие полгода угар продолжался. Среди самых странных воспоминаний — поездка с Сашками в Мекку рыбаков с Княтиным под Колязином. Здоровый образ жизни, как же! Я потом посчитал, в день по 2 пачки сигареты и 2 бутылки водки нарыло. Какая уж там рыбалка? До кучи культурная программа, пара книжек сумасшедшего конспиролога-антисемита Григория Климова и кассет 6 группы «Кис», которые прихватил меломан Марков. И ладно бы водка. С собой на остров взяли стакан шмали, половину которого краб на второй день отдыха запихал в плов. Перло меня от этого плова долго, суток трое, до конца не отпускало, чуть ли не до возвращения в Москву. А ребята остались на острове. После чего приехал Макс, и тут оно началось, рассказывали они потом. Доктор прихватил с собой вскнятина остатки того самого американского ЛСД и как-то раз по ошибке заглотил добрую его половину. После чего начался, по описаниям, уже какой-то натуральный ад. Хорошо, что я этого уже не застал. Макс вообще нравился мне все меньше и меньше, у него откровенно ехала крыша. Природная агрессивность переходила уже в откровенный садизм, заодно с постоянной готовностью затеять драку, неважно с кем. Как-то раз его едва не пристрелил в обычной, хоть и очень уж длинной автомобильной пробке на Садовом, вольно ж доктору было послать нахуй ехавших по соседней полосе кавказцев, а потом еще и выйти на них из машины с ножом. За голом с непонятными персонажами и совсем уж левыми бабами Макс стал уделять все больше времени, работа отходила на второй план, доходы падали, к тому же какая-то червоточинка появилась и в наших личных отношениях. Сыграла, конечно, и история с Настей, но дело не в этом, просто тусовка себя потихоньку изживала. К весне уже почти изжила. Нет, какие-то совместные проекты продолжались, но видел я доктора все реже, да и удовольствия от этих встреч особо не испытывал. До завершения партнерства оставалось немного, но концовка получилась совсем уж неприятная, даром что сильно затянутая. Часть вторая. Лихолетие. Человек-беда. Одна из главных моих ошибок 90-х — почти полное непонимание того факта, что если из-за человека практически всегда возникают проблемы, то нужно немедленно слать его как можно дальше и, главное, ни под каким видом не иметь с ним дел. Человек-проблема, об этом Рон Хаббард писал, да и не только он. Вот и с дивным Колей Гуревичем была такая байда. То есть по концовке он всегда отвечал имуществом за очередные косяки, но растягивалось это на месяцы. И главное, принцип — замучишь что-то с Колей, гарантированно наживешь грандиозный геморрой. Но кто же знал, что на сей раз гимор получится настолько глобальным. Короче говоря, Николай объявил мне, что у него нарисовалась какая-то феноменально крутая контора, которая и обналичку умеет делать, причем быстро и недорого, и деньги в траст берет под какие-то нечеловеческие проценты, и вообще пальцы веером, сопли пузырями, а руководит всем этим некий финансовый гений с неимоверными связями, даром, что ему 19 лет. Гения я увидел, когда мы с Колей вышли из офиса покурить. Улица Гашека на Маяковке представляла собой летом 93-го тихий переулок, где и трафика особого не наблюдалось. Стоим у подъезда, курим, и тут со скрипом шин подлетают два лендровера, причем головной паркуется аккурат в задницу стоящему поблизости Ниссану. С водительского сиденья джипа в окружении охраны вываливается очень молодой, но уже успевший изрядно полысеть крендель, и этаким бодрячком бежит к входной двери. Зрелище комичное и довольно странное. 6 здоровенных дядек-охранников и малюсенький плешивый юнец с горящими глазами. «Эй, уважаемый!» — пошел было на перехват хозяин Ниссана, благообразный полный кавказец. «Зачем вы повредили мою машину?» «Не сейчас, не сейчас!» — бросил на ходу гений. «Очень тороплюсь, 2 встречи подряд. Вот моя визитка, свяжемся и все решим». Гений, сопровождаемый эскортом охраны, скрылся в дверях. Все действо заняло не больше минуты полутора. «Вот это Лазарь!» Уважительным полушепотом пояснил мне Коля. «Спасибо, я уж сам все понял». «Ну да, похож на гения. Что ж, я гениев не видел». Официально Лазарю Шестакову меня представили минут через 40. Коля как-то пропихнулся через очередь приемной. «Так, обнал? Нет проблем. Ты почем сейчас делаешь?» «Ага, у меня на 0,5% дешевле. Причем могу выдавать прямо по платежке. Засылай хоть завтра, реквизиты возьмешь у Коли». Я видел много самоуверенных людей со сверхбыстрой реакцией, но тут был реально впечатлен. Еще и 2 охранника прямо в кабинете, пиджаки недвусмысленно топорщатся. Но обнал это скучно. Все в том же телеграфном ритме, продолжил Лазарь. «У меня проекты по нефтянке и недвижке. Нужно оборотное бабло. Принимаю по 25% в месяц. Что накрутишь сверху, все твое. Долю получать будешь прямо с меня, так что никаких проблем. Все, давай, у меня через полчаса чечены приезжают». «Ого, вот это размах! Плюс еще в очереди в приемной увидел пару лиц, хорошо знакомых по теле- и киноэкранам. Кто ж знал, что в ближайшее время предстоит увидеть в этих стенах целую кучу знаменитостей? Вот только удовольствия никакого это не доставит.